через некоторое время я интуитивно почувствовала какую-то перемену в настроении Джейми. Глянув в его сторону, я увидела, что книга, лежащая у него на коленях, раскрыта, но он перестал переворачивать страницы и даже смотреть в нее. Его глаза были устремлены на меня, а точнее на то место, где кончалась моя ночная рубашка, на несколько дюймов ниже, чем могли диктовать простая скромность, которую едва ли необходимо соблюдать в присутствии мужа. Взгляд его был напряженным, потемневшим от желания, и я поняла, что следовать соображениям стыдливости в постели с мужем не всегда целесообразно, если не для этого каких-то особых причин, хотя, конечно, могут существовать и другие мнения на этот счет. Заметив, что я наблюдаю за ним, Джейми покраснел и с видимым интересом снова углубился в чтение. Я повернулась на бок и положила руку ему на бедро. «Интересная книга?» – спросила я, ласкаясь. «О да!» – он еще больше покраснел, но не отрывал глаз от страницы. Смеясь про себя, я просунула руку под простыню. Книга выпала у него из рук. «Саксоночка, ты знаешь, тебе нельзя. А тебе можно. Значит, можно и мне». Он решительно отвел мою руку в сторону. «Нет, Саксоночка, это нечестно». «Нечестно?» – удивилась я. «Это еще почему?» Он сильно смутился, избегая моего взгляда. «Ну, потому что я получу от тебя удовольствие, а сам буду не в силах доставить его тебе. Нет, так я не могу». Я прыснула от смеха и положила голову ему на бедро. «Джейми! Как ты мил!» «Не мил, но и не настолько эгоистичен. Клар, прекрати!» «Ты собираешься ждать несколько месяцев?» – спросила я. «Я могу», – ответил он с той твердостью, «какая только возможна в подобных обстоятельствах. Я ждал 22 года, и я могу». «Нет, не можешь», — сказала я, стянув простыню, любуясь тем, что ясно проступало сквозь его ночную рубашку. Я дотронулась до него рукой, и тут же он живо отозвался на мое прикосновение. «Не знаю, кем еще тебе суждено быть в будущем, но монахом ты не был никогда». Уверенной рукой я задрала его ночную рубашку, но, начал было он, «Двое против одного», — сказала я, ложась навзничь. «Ты проиграл». Джейми много работал в последующие несколько дней, принимая необходимые меры для успешного осуществления коммерческих дел в его отсутствие. Все же он находил время подняться ко мне, чтобы хоть немного посидеть со мной после обеда. Так было и в этот день. Мы приятно коротали время за беседой, когда нам доложили о приходе гостя. Гости не были для нас редкостью. Почти каждый день ко мне наведывалась Луиза поболтать о моей беременности или поплакаться из-за своей разбитой любви, хотя мне лично казалось, что сейчас она обожает Карла больше, чем когда он был ее любовником. Она обещала мне принести сладких, засахаренных фруктов по-турецки. И я ждала, что сейчас приоткроется дверь, и я увижу именно ее круглое личико. Но, к моему удивлению, гостем оказался мсье Фуре. Магнус сам привел его ко мне в комнату, приняв от него шляпу и плащ с почти суеверным почтением. Джейми был не менее удивлен такому визитеру, но вежливо поднялся навстречу палачу и предложил угощение. «Обычно я не пью спиртного, но не хочу обижать свою уважаемую коллегу». Он церемонно поклонился в сторону кровати, где лежала я. «Надеюсь, вам лучше, мадам Фрейзер». «Да, большое спасибо». Я поинтересовалась, чем мы заслужили честь видеть его у себя. Несмотря на то, что мсье Фуре пользовался значительной известностью, а его работа делала его состоятельным человеком, я не думаю, что он часто получает приглашение на обед. Вдруг мне в голову пришла мысль, а есть ли у палача какая-нибудь собственная личная жизнь, о которой можно было бы поговорить? Он пересек комнату и положил мне на кровать большой сверток. Мсье Форе был похож на самца-грифа, принесшего пищу своим птенцам. Вспомнив о подаренном мне креме, я подняла пакет и взвесила его на руке. Он был легким и источал слабый аромат. «Маленький подарок от матери Хильдегард», – объяснил он. «Думаю, это излюбленное средство почтенных замужних женщин». Она написала, как рекомендуют его принимать. Из внутреннего кармана он вытащил запечатанный конверт и протянул его мне. Я понюхала пакет, от него исходил запах малиновых листьев, камнеломки и чего-то еще. Я надеялась, что мать Хильдегард указала в письме ингредиенты, входящие в состав ее эликсира. «Пожалуйста, поблагодарите мать Хильдегард от моего имени», – сказал я. «А как поживают все остальные в больнице?» Я очень скучала по своей работе, а также по монахиням и всему медицинскому персоналу. Некоторое время мы болтали о больнице. Джейми время от времени вставлял несколько фраз, но больше слушал с вежливой улыбкой или, когда разговор заходил о сугубо медицинских проблемах, прихлебывал и стакан вино. «Как жаль», – искренне сказала я, когда мсье Фуре закончил свою краткую лекцию по поводу лечения раздробленной лопатки плеча. «Я никогда не видела, как это делается. Я действительно скучаю по хирургии». «Да, и я тоже буду скучать», – мсье Фуре кивнул, потягивая вино маленькими глотками. Стакан по-прежнему оставался полон почти наполовину. Палач не шутил, когда говорил о своей любви к спиртным напиткам. «Вы покидаете Париж?» – удивленно спросил Джейми. Мсье Фуре пожал плечами. «Только на время». «Однако не меньше, чем на 2 месяца. И это, мадам, основная причина моего визита к вам». «Правда?» «Да, я собираюсь в Англию, и мне подумалось, что если вы пожелаете отправить кому-нибудь из живущих там весточку, мне не составит никакого труда ее доставить». «Если, конечно, там есть кто-нибудь, с кем вы хотели бы поддерживать связь», – уточнил он. Я взглянула на Джейми. Лицо его, выражавшее вежливый интерес, мгновенно превратилось в маску, скрывавшую под улыбкой все еще сокровенные мысли. Посторонний не уловил бы этой перемены, но я хорошо знала Джейми. «Нет», – медленно произнесла я, – «у меня нет в Англии ни друзей, ни родных. Боюсь, что у меня не осталось там никаких привязанностей с тех пор, как я овдовела». Я почувствовала привычную острую боль, как всегда при упоминании о Фрэнке, но подавила ее. Если это и показалось странным, мсье Фуре, он никак этого не обнаружил, а просто кивнул и поставил на стол свой так и напитый стакан вина. «Понятно. К счастью, у вас есть друзья здесь». Тон, каким это было сказано, казалось, таил в себе предостережение, предупреждал о чем-то. А когда мсье Фуре наклонился, чтобы поправить чулок перед тем, как встать, он как-то особенно проницательно посмотрел на меня. «Я загляну к вам, когда вернусь, и надеюсь снова застать вас в добром здравии». «По какому же делу вы едете в Англию?» – робко осведомился Джейми. Мсье Фуре повернулся к нему со слабой улыбкой. А какое еще может быть дело у человека моей профессии, мсье Фрейзер? — спросил он. — Меня вызывают для выполнения моей служебной обязанности в Смитфилд. «По весьма важному делу, однако», — заметил Джейми, «если принять во внимание ваше мастерство». Взгляд его казался прежним, но в нем появилось что-то еще, кроме выражения обычной вежливости. Взгляд мсье Форе сделался пронзительным. Он медленно выпрямился, глядя сверху вниз на Джейми, сидящего возле окна. «Вы правы, мсье Фрейзер», – мягко произнес он. «Многое зависит от мастерства. Здесь вы не ошиблись. Задушить человека при помощи веревки сможет каждый. Но чтобы сломать шею аккуратно, одним быстрым движением требуется особое мастерство. Нужно уметь рассчитать силу удара в зависимости от веса субъекта и правильно расположить веревку. Ну а для того, чтобы правильно привести приговор в исполнение, когда дело касается предателя, уж и впрямь необходимо великое мастерство. Предателя? Неожиданно у меня пересохло во рту, и я потянулась за стаканом. Казни предателя? Повторила я, желая, чтобы на этот вопрос не последовало ответа. «Повешение, потрошение и четвертование», — коротко произнес Джейми. «Именно это вы имели в виду, мсье Форе?» Палач кивнул. Как бы вопреки своей воле, Джейми поднялся, представ лицом к лицу перед своим гостем, человеком в мрачной черной одежде. Они были одного роста. Мсье Форе шагнул навстречу Джейми, и на лице у него появилось такое выражение, словно он собирается провести некий медицинский эксперимент. «О да, это называется казнью предателя. Вначале человек должен быть повешен, но по милостивому решению суда, так, чтобы шея его не была сломана, а дыхательное горло раздроблено. Ведь удушение здесь не самая главная цель, понимаете?» «О, понимаю!» Голос Джейми звучал мягко, почти насмешливо, и я с недоумением посмотрел на него. «Понимаете, сеньор?» — вкрадчивым тоном спросил мсье Форе, не переставая улыбаться. «Затем главное – не упустить время. Вы должны уметь определить его на глаз. Лицо потемнеет от крови почти тут же, особенно если у субъекта светлая кожа, а язык вывалится изо рта. Вот что особенно приводит в восторг толпу. Да еще выпученные глаза. Но вы наблюдаете за уголками глаз и ждете, когда в них лопнут мелкие кровеносные сосуды. После этого вы должны подать сигнал своему ассистенту немедленно освободить субъекта. Весьма немаловажно иметь при этом хорошего помощника». Он слегка обернулся, как бы вовлекая меня в беседу, и я против своей воли кивнула. «Потом», — продолжал он, снова повернувшись к Джейми, «вы должны распорядиться, чтобы ему немедленно дали какое-нибудь возбуждающее средство, дабы оживить на тот момент, пока с субъекта будут снимать рубашку. Вы должны потребовать, чтобы рубашка была расстегнута заранее. Часто ее бывает трудно снять через голову». Длинный тонкий палец приблизился к груди Джейми, указывая на среднюю пуговицу его рубашки, однако не касаясь свеженакрахмальной ткани. «Можно себе представить», — сказал Джейми. Одобрительно кивнув, мсье Форе убрал палец. «Очень хорошо. Ассистент разводит огонь заранее. Заниматься этим ниже достоинства палача, а потом наступает очередь ножа». В комнате царила мертвая тишина. Лицо Джейми по-прежнему оставалось непроницаемым, но на шее выступили капельки пота. Вот где нужно обладать непревзойденным мастерством, провозгласил мсье Форе, предостерегающе подняв палец. Вы должны действовать быстро, иначе субъект умрет прежде, чем вы довершите свое дело. Дав субъекту необходимую дозу стимулянта, вы заставите сокращаться мелкие сосуды, и у вас появится несколько минут, не больше. Заметив на столе серебряный нож для распечатывания писем, он проворно схватил его и, зажав в правой руке рукоятку, указательным пальцем левой коснулся кончика лезвия и нацелил нож в сверкающую поверхность орехового стола. «Именно сюда», — произнес он мечтательным тоном, — «в основание грудины и быстро рассечь тело до самого паха. Тут вы увидите кости, лезвие ножа для распечатывания писем мелькало в воздухе легко и быстро, подобно порхающей по ветвям колибри. Эти ребра, вы не должны погружать нож глубоко, чтобы не повредить сумку, в которой находятся внутренности. Но кожу, жировой слой и мышцы вы должны одолеть одним махом. Это, с удовлетворением произнес он, рассматривая свое отображение в полированной столешнице, считается мастерством высшего класса.